Мотылек летал-летал, кружил-кружил и влюбился в маленькую черненькую букашку. Он уже готов был на ней жениться, но встретил своего старого знакомого кузнечика. Ну, как моя невеста? Ничего, букашка, только извини меня, она же совсем не прыгает. Верно, не прыгает, сказал мотылек. И опять полетел, закружил и влюбился в маленькую серенькую блоху. Он уже готов был вступить с ней в законный брак, но встретил своего старого приятеля, головастика. Ну, как моя невеста, блоха как блоха, только она же не плавает. Верно, не плавает. И опять мотылек полетел, закружил и влюбился в маленькую серебряную рыбку. Он уже был на пороге семейного счастья, но встретил своего старого знакомого, сверчка. Ну, как моя невеста? Она же двух слов связать не может. Молчит, как рыба. «Что я делаю?» – сказал мотылек. И женился на огромной зеленой жабе. Потому что один сказал, что она прыгает, другой сказал, что она плавает, а третий сказал, что она квакает на любую тему. И мотылек был счастлив. Безмерно. Целый день до самого вечера. А вечером эта жаба его съела.